Кирилл Клеванский, Мотобар 4, глава 92, ставни слегка дрожали, стекло трепыхалось радужной пленкой вот-вот готового лопнуть, мыльного пузыря, ветер выл так, будто его душили невидимые лапы, тянущиеся из недр черного неба. За прошедшее время Арди уже успел привыкнуть к почти неотличимым друг от друга сезонам весны и осени метрополии. В их влажных, промозглых объятиях отличия можно найти только если присмотреться к листве, а поскольку той почти не обнаружишь, во всяком случае, в центральных районах, в цветастом, но все еще каменном мешке столицы, то и разницы в бесконечном дожде, бурях, грозах и холоде почти и не отыщешь. Весна ступала по столице, утопала в слякоти, налипавшей на подошвы ботинок и чавкающей каждый раз, стоило зайти с улицы в помещение, куталась в мокрые, пахнущие илом брызги Невы, надевала на себя платье из соленого привкуса очнувшегося ласточкиного океана, бьющегося в шторм о длинные волнорезы, уходящие к горизонту, а еще неизменно душилась дизелем жужжащих улиц, дорогими духами модников, ароматами каргарамского чая и лентиларского кофе, дополняя образ темной короной грузных, тяжелых небес. И все же, Ордану нравился этот город, и года не прошло, как он, смотря за окно, уже больше не видел громадной темницы, а, скорее, все чаще находил общие в каменных высотах столицы и родных, алькадских пиков. Словно здесь тоже имелись свои тропы, охотники и добыча, простые обитатели и те, кто хранит тайны и загадки. Здесь, в сердце империи новой монархии, тоже жила магия, немного другая, сперва чуждая юноше, а теперь, Арди вздохнул, а может подобные мысли посещали его лишь из-за того, что вот уже четвертый час они сидят в прокуренном кабинете полковника. Ситуацию не спасало и то, что фактически глава второй канцелярии в данный момент дымил в открытое окно, из-за чего в помещении образовался сквозняк, чьим глашатаем стал воющий ветер. Изысканное, ко всем демонам, дерьмо, вынес свой не самый приятный вердикт полковник и закрыл окно, отсекая эхо прошедшей бури, все еще отплясывающей на улицах метрополии. «Капитан, ты лучше сформулировать не мог?» Полковник зажал сигару в зубах и, чеканя шаг, вернулся за стол, где среди бумаг, в том числе и отчета Милоропнева, лежала неизменная фетровая шляпа. Полковник, кажется, никогда с ней не расставался, и та уже, для остальных, стала чем-то вроде неотъемлемой части, если не самого тела полковника, то его образа. Милоропнев, в свою очередь, выглядел, как и прежде, в немного потертом, поношенном, казенном костюме, в туфлях, оставивших в прошлом лучшие годы, пахнущий дешевыми сигаретами и терпким одеколоном. «Вроде все по делу». «По делу?» – переспросил полковник, опускаясь в кресло и пододвигая к себе пепельницу. «По делу, а вечные ангелы, ты хоть читал, что здесь написано?» Полковник никогда не менял интонаций, разговаривая ровно и спокойно, будто его голосовые связки вообще не имели возможности менять громкость или тон. И все же, в его облике, в манере жестикулировать, во взгляде, в движении бровей, порой мелькало нечто, что указывало на оттенки спрятанных эмоций, а может, Арди лишь казалось. В любом случае, за минувшие два дня, прошедшие с момента инцидента в питомнике, о котором общественность не в курсе, и взрыва в храме страдавших святых, о котором трубили все газеты города, полковник как-то зримо похудел, хотя и до того выглядел достаточно сухим. Только теперь сухость начала граничить с болезненностью. Глава второй канцелярии явно не спал и, скорее всего, имел несколько столь же неприятных, как и сейчас, разговоров. Только в его случае, уже совсем не он сидел во главе стола. «Я, а ты вслух давай», – перебил полковник, толкая по столу папку с отчетами. «Не стесняйся, капитан, давай, давай». Миллар, приглаживая модную стрижку темных волос, повернулся к Арди и бросил на того быстрый, недовольный взгляд. Сам юноша только едва заметно развел руками. Он не спорил, когда Пнев, чуть ли не дыша огнем, забирая напарника из библиотеки Большого, выдал тому бланки строгой отчетности и едва ли не в приказном тоне потребовал самостоятельно написать отчет о произошедшем. Мол, я за такое творчество премии не получу, так что сам объясняй руководству что, а вечные ангелы, там произошло. Арди объяснил, как мог. Миллар прокашлялся и взял в руки бумагу, которую, буквально за пару часов до вызова к полковнику, подписал не глядя. В уставной день, дознаватель Ордан Игабар, служебный номер сотрудника, 14-647-3, прибыл на место дислокации в виду непредвиденных обстоятельств, созданных фактом прохождения обучения сотрудника в Императорском магическом университете, господин полковник. Начало вполне себе ничего так. Нет, можно было бы, конечно, указать, что данный дознаватель обладает какой-то невероятной способностью находить неприятности на свою задницу. Только вот как казенным языком задницу описать, это, конечно, тот еще вопр. «Ты не поясничай», — перебил полковник. «Читай дальше». Пнев еще раз сверкнул глазами в сторону Эрди, а тот, в свою очередь, старался не обращать внимания на окружающую его действительность и продолжал разглядывать вид за окном. А учитывая расположение черного дома, да еще и то, что кабинет полковника выходил прямо на набережную Невы, то вид действительно завораживал. В питомнике дознаватель так, здесь что-то на непонятном языке про какие-то поля и лей. Милор перевернул лист и пробежался взглядом дальше по рядам мелкого, не самого аккуратного почерка. Проклятая мелкая моторика. Что-то с экспериментами или экскрементами, а может и то и другое. А, вот, вы, наверное, про это, КХМ. Дознаватель в виду непредсказуемости событий действовал по обстоятельствам. В питомнике был экспроприирован транспорт, что, учитывая содержание питомника короной, попадает под статью пользования казенным имуществом в момент пребывания сотрудника второй канцелярии на операции. Ардан еще раз мысленно поблагодарил Бажена, который помог юноше составить отчет. Транспорт, капитан, а вечные ангелы. Казенный транспорт, кажется, впервые полковник повысил голос, хотя, скорее всего, просто попал в тон с воющим за окном ветром. Надеюсь, вы не пропускали газетные выпуски. Потому что вот, с этими словами, прикусывая сигарету, полковник со скрипом выдвинул ящик стола и бросил на стол шуршащие, серые бумаги с маячившими на них вереницами типографских букв, облеплявших со всех сторон фотографии. Имперский вестник, первая полоса, полковник, поднимаясь с места, ткнул пальцем в первую же газету. «Я, вы читайте, капитан, не останавливайтесь». Милор перегнулся через стол и взял в руки газету. Верхом на аномалии или же как в центре города оказался волк пылающей тьмы с наездником. Независимое журналистское расследование Таисии Шприц. И ниже, наполовину полосы, фотография, нечеткая и размытая, но на которой можно вполне себе разобрать очертания мчащегося по улицам громадного огненного волка, во всполохах шерсти пламени которого угадывались очертания всадника. Благо, что настолько нечеткие, что кроме общего силуэта разобрать какие-либо детали не представлялось возможным. А теперь новостное агентство «Семьи Дубравых», полковник бросил вторую газету. Миллар отложил главную газету страны и взял второй сверток. Единичный случай или же новая реальность, в которой власти не способны обеспечить безопасность города от аномалий. Фотография ниже выглядела хуже, чем в вестнике, но на этой волк лапой раздавил припаркованный автомобиль. Видимо, фотограф упустил момент, когда из-за поворота выскочило другое авто и поэтому Рогрозору пришлось отпрыгнуть в сторону, либо же продолжать бежать вперед, что привело бы не только к порче чужого имущества, но и гибели пассажиров вместе с водителем. «Дубравы вечно все выставляют в искаженном свете, господин полковник, вы же и сами в курсе. Они что угодно сделают, чтобы зацепить внимание и продать побольше. А это, капитан, уже не важно, смотрите дальше». Полковник, видимо, не собирался этим вечером давать возможности Миллару закончить хотя бы одну фразу. По столу заскользила уже третья газета «Время политики и мира». «Оппозиционеры?» — вздернул брови Миллар, забирая сверток. «С какой стати нас стали интересовать их газетенки? Если завтра император каждому по 1000 иксов раздаст, они и в этом найдут второе дно». С тех пор, капитан, как за двое суток им пришлось арендовать еще две типографии, чтобы допечатать тираж, выдохнул полковник, опускаясь обратно в кресло. Их продажи в эти дни подскочили на 63%. И что такого они? Миллар развернул газету и прочитал. «Любовь вопреки церкви и силовикам». А ниже фотография, где два нечетких, размытых силуэта, в которых, впрочем, угадывались мужчина и женщина, обнимались на фоне пылающего здания храма, а вокруг пожарные, стражи, солдаты и работники второй канцелярии. И кроме пожарных, все остальные направили друг на друга оружие. Так это помнил Арди. Только вот на фото все выглядело так, будто прицелы смотрели именно на обнимавшихся. «Дешевая манипуляция», — скривился Миллар, бросая газету обратно на стол. «Представить маленького человека, как центр борьбы с репрессивным аппаратом». «Радует, Миллар, что лекции о манипуляциях общественным мнением не прошли мимо ваших ушей», Полковник, впервые обратившийся к нему по имени, стряхнул пепел и помассировал виски. Дешевая она или нет, но факт остается фактом. За эти дни у оппозиционеров появились новые уши. И, поверьте мне, капитан, император не очень рад данному событию. Как, впрочем, и тому, что на праздник святых в центре столицы происходит взрыв. И все это на фоне того, что уже следующей зимой мы принимаем съезд. Съезд, не сдержался Арди. Что за съезд? В метрополии соберутся послы и министры иностранных дел почти со всех стран мира. Напарник, пояснил Миллар, листающий страницы отчета. Не очень громкое для обывателей мероприятие, но весьма значимое для стран. Учитывая, что за последние 20 лет это всего лишь третий съезд. Совсем юная практика, созданная по инициативе почившего императора. Да примут его ангелы, полковник, прикрыв глаза, откинулся на спинку кресла. А теперь, ко всем демонам не могу представить больше плевка в лицо нынешнему императору, если инициатива его отца будет загублена в первые же годы правления сына. Ардан с Миллером переглянулись и промолчали. На повестке дня лежало дело Ордена Пауков, группы террористов и маньяков, замышлявших нечто недоброе в столице. Остальное, в особенности политика, их не касалось. Данный факт, некогда разъясненный Миллером, Ардан усвоил очень, очень хорошо, и с каждым месяцем, проведенным в метрополии, понимал, что и Цассара, и Март, и Миллар, предостерегавшие Орди от того, чтобы касаться высоких материй и личностей, занимавших не менее высокие посты, глаголили истину. Такое впечатление, будто мы играем две партии одновременно, полковник теребил сигару, то опуская ту к пепельнице, то поднимая ко рту, при этом не сводя взгляда с портрета императора, но так и не затягиваясь. Либо пауки преследуют сразу несколько целей, либо кто-то пользуется тем, что они творят и подбрасывает им крошки со стола. Возможно, господин полковник, Миллар, отодвинувший от себя газеты, куда больше, чем только три свертка, принял серьезный вид. Потому как, если все дело в научных экспериментах и путешествиях во времени, как бы глупо это ни звучало, так вот, со всем этим не очень вяжутся события с орачьими пиджаками и молотками. Я бы даже сказал, совсем не вяжутся. Как, собственно, и подрыв храма. Полковник, все же, затянулся и, выдохнув облачко душистого дыма, неопределенно помахал сигарой. Что по Налимову? Не особо. Пнев развязал тесемки соседней папки и достал несколько документов. Наши собрали по архивам и гильдиям все документы на него. Ильдар Налимов, вполне себе настоящее имя. 42 года. Уроженец города Альтрид. С юга Крылатого озера, значит, протянул полковник, будто данная деталь имела значение. А может и имела. Вместе с семьей, продолжил отчитываться Миллар. Отец краснодеревщик, матушка домохозяйка. Все они, вместе с тремя старшими дочерями и сыном переехали в столицу, когда Ильдару исполнилось 7 лет. Жили в Тиндаре, затем переместились в центральный район, когда отец открыл небольшую компанию по производству технической мебели. А именно, офисные столы, архивные стеллажи, стойки всякие, пожал плечами капитан. Работали с поставщиками ценных пород дерева с островов. Благодаря этому, когда стал старше, Ильдар Налимов открыл свое дело. Возил деликатесные блюда. Затем бизнес прогорел, стал нерентабельным на фоне повышения акцизов на ввоз зарубежной продукции. Для Орди все это звучало сродни иностранной грамоте. Он, разумеется, насколько позволяло сельское образование и общая эрудиция, понимал отдельные слова и вроде как даже улавливал общий смысл, но далеко не так хорошо, как Миллар и полковник. Помнится, Пнев говорил, что на фоне Орди является совсем необразованным, потому как реформа образования наступила куда как позже, чем Миллар отучился положенный срок. Вот только в данном случае все выглядело несколько наоборот. И как тогда? Связи, на сей раз уже Пнев позволил себе перебить полковника, только теперь уже его собственные. Так сложилось, что отец старшего магистра Ирзанса Парлакса, Инрас Парлакс, работал, когда-то, начальником отдела снабжения в компании по установке стационарных, промышленных звездных щитов. Так они и познакомились, Ирзанс с Ильдаром. Полковник затянулся и выдохнул очередное облачко. Вроде в городе проживает больше 20 миллионов, а порой мне кажется, что 20 тысяч, произнес он немного задумчиво. Справедливости ради, господин полковник, 30 лет назад в метрополии проживало лишь 16 миллионов. Лишь, повторил полковник сухо и без эмоций, но казалось, будто с сарказмом и иронией. Когда Парлакс устроился, или по заявлениям гильдии, был сослан в питомник, то Налимов тут же увидел возможность. Поднял старые связи, наладил контакты, стал возить с островов, а затем и со всего континента, продукты питания для аномалий. На том и поднял свое средние руки состояние. Миллар перелистнул страницу и провел пальцем по столбцам с цифрами. Общая оценочная стоимость всех сбережений Ильдара Налимова оценивается почти в 73 сотни эксов. Ардан не сдержался от того, чтобы едва слышно присвистнуть. Да, Ильдар действительно выглядел обеспеченным человеком, но когда слышишь реальные цифры, становится немного не по себе. Уже изъяли в целях покрытия ущерба, в этом и загвоздка. Полковник, развел руками Миллар. Умные головы из отдела по финансовым преступлениям отчитались, что все счета Налимова пусты. Имущество, еще пару месяцев назад, ушло с молотка, как и его компания, вместе с тремя кораблями торгового флота. Новые владельцы, чисты, как слеза младенца. Проверенные, честные организации. Налоги платят исправно, работники обеспечены приличными страховыми контрактами, нарушений на предприятиях, кроме малозначительных, не выявлено. Есть проблема с оплатами штрафов и сверхурочных, но у кого их нет. Полный аудит все равно проведите. Уже заказали, господин полковник, но будет не раньше, чем через пару месяцев. Миллар отложил папку в сторону. Налимов все продал по частям, не больше 20% в доле. Так что он знал, что мы будем проверять, снова взял слово полковник. И чем больше участников в покупке его предприятий, тем больше времени нам потребуется для анализа сделок. Либо Налимов разбирался не только в торговле, но еще и в принципах бюрократических процедур. Ардан всего единожды, не считая эпизода в питомнике, общался с Ильдаром, и тот не создавал впечатления человека, которому нравится, как тому же Бажену, копаться в тонкостях чиновничьего уклада, скорее даже наоборот. И сколько, суммарно, учитывая продажи деловых активов, исчезло наличности с его счетов? 15 тысяч, господин полковник. 15, вечные ангелы, тысяч. И что, банк какой? Кстати, банк, императорский. Блеск. Полковник отложил сигару в специальную ложбинку на пепельнице и повернулся обратно к Миллару. И что, императорский банк не удивился такому количеству наличных денег? Ильдар Налимов много лет занимался честным делом, господин полковник. Они были уверены, что он готовит крупную сделку. Да и наличных денег там, в соотношении, не так и много. В иксах Налимов забрал только 15 сотен, а остальное в золоте. Прибавим сюда еще и цаплю, и получается, что у пауков на руках бюджет небольшого городка, подытожил полковник. Ардан не собирался поправлять главу второй канцелярии в том, что в том же Эвергиле, даже если собрать все деньги с населения, распродать все дома и лавки, то все равно столько не соберешь. Да даже если туда прибавить окрестные фермы, включая громадное имение Полских, то все еще мало. Лишь с учетом скота можно было подобраться к, может, двум третям бюджета одного лишь Налимова. Сестры, родители давно как у Светлоликова. Сестры повыходили замуж и разъехались из столицы, не открывая личного дела Налимова, ответил Миллар. Старшие живут у Лазурного моря, а младшие на пляшущем полуострове, на границе с Алексасией. Арди вздрогнул, вспоминая мечту Катерины построить там приют для детей. «Проверьте». «Проверим», кивнул Пнев, поправляя немного замасленные лацканы. Видимо, давно не был дома и не сменил одежду. Но, опять же, время. Да и вряд ли. Сам понимаю, капитан. Но у нас нет зацепок. Вот скажи мне, почему такой человек, как Ильдар Налимов, вдруг оказывается втянут в происходящее? В чем мотив? Капитан вздохнул и опустил взгляд ниже, почти к самому столу. Детей нет, жены или любовницы тоже нет, пожал тот плечами. Жил абсолютно обычную, деловую жизнь. Нигде не участвовал, не числился. На оппозиционных съездах замечен не был. В качестве участника пожертвований для острых политиков тоже не наблюдался. Несмотря на доходы, жил относительно скромно. Автомобиль хороший, но простой. Небольшая квартира в собственности на окраине центрального района. Есть даже долг за пользование домовым лей-генератором. Но, видимо, просто счет забыл оплатить. Управляющие дома, как и соседи, отзываются о нем исключительно в положительных красках. Полковник, кажется, мысленно выругался. Именно так Арди перевел глубокую складку, обозначившуюся на лбу главы второй канцелярии. Ты сказал, что у него имелся торговый флот. Арегланов, или кто бы ни скрывался под этим именем, оставил нам небольшой подарок. Официальное название, снова развел руками капитан. На деле это три старенькие баржи с такими длинными счетами за ремонт и обслуживание, что ими можно смело обклеить довольно просторную гостиную. Ходили, в основном, до Сейроса и Вирайры. А, проверили, господин полковник. Команда у кораблей не сменялась на протяжении почти 10 лет. Никаких химер, странных грузов или каких-то других историй, за которые можно было бы зацепиться. Энда, цокнул полковник, как ни погляди, обычная, скучная жизнь. И все же, вздернул указательный палец Пнев, в этой обычной, простой жизни имеется один далеко необычный и непростой эпизод. В кабинете ненадолго повисла тишина, гнетущая, неприятная, тяжелая тишина, такая, которая, порой, прижимает к земле даже самых говорливых весельчаков, заставляя их отправиться по лабиринтам своей памяти, все ближе и ближе к темным эпизодам, о которых те хотели бы забыть. Орди не считал себя разговорчивым юношей, уж тем более, не относился к когорте весельчаков, так что вместо лабиринта буквально рухнул в пучину собственной памяти. За сутки до совещания в Черном доме, сдашь мне завтра, когда приедешь в контору на разбор полетов, Миллар заглушил двигатель и достал портсигар, привычно закурил, привычно запахло, снова, неприятно. Впрочем, Орди стал уже привыкать к этой едкой вони, прилипавшей к телу и одежде не хуже мокрой глины. «Разбор полетов?» – переспросил юноша. Выражение такое, Миллар не сводил взгляда с парадного входа в здание. «Значит, что будем проводить совещание? Неприятное. А бывают приятные? Не знаю, господин Мак. Может и бывают. Мне, правда, пока не повезло на таких присутствовать». Капитан пытался, в прежней манере, отшучиваться, но у него не получалось. Голос звучал тяжело, взгляд выглядел еще тяжелее, а руки немного тряслись, не из-за страха, а от напряжения. Над головой клубились тучи, ветер звенел на жестяных листах крыш, буря еще напоминала о себе жителям столицы. Кому-то в прямом смысле, а кому-то, как в случае с работниками второй канцелярии, еще и в переносном. И точно так же, как снаружи все еще звенели отголоски весенней грозы, точно такие же звучали и в сердце Миллара. «Идем, капитан», оставив сигарету во рту, первым открыл дверь и вышел наружу. Орди, взяв с собой посох, поспешил следом. Лицо тут же облизнул настолько влажный, что почти мокрый воздух кривоводного канала. По ушам громыхнул стук трамвайных колес, а где-то вдалеке слышались рабочие, строящие очередной мост на другой берег, чтобы хоть немного ослабить нагрузку на мост мучениц. Хотя, вряд ли поможет. Из двух автомобилей черного цвета, припарковавшихся сзади, уже начали выбираться оперативники из других отделов. Урски с Эрнсоном все еще находились в госпитале, пребывая в чем-то вроде волшебной комы. Но их состояние улучшалось, просто не так быстро, как хотелось бы. Мшистый поправился куда быстрее, но Миллар, подойдя ближе, бросил пару быстрых, резких слов, и те остались на своих местах. «Не потребуются», — тяжело произнес Пнев, возвращаясь обратно к Ордану. Орди промолчал. Капитану было виднее. В конце концов дом, к которому они приехали, дом капрала Алисы Ровневой. Именно здесь, на берегу канала, та снимала квартиру. И теперь около ее парадной остановились три казенных автомобиля. Потому что именно через Алису Ровневу, осознанно или нет, Орден Пауков получал столь необходимую информацию, благодаря которой каждый раз оказывался на шаг впереди Миллара с Орданом. «Как же, срань, погано», — выдохнул Пнев, поднимая воротник пальто и придерживая шляпу, все норовящую отправиться следом за призывными взмахами крыльев веселого ветра. Тот заставлял лужи ребеть, а порой и вовсе отрывал комья слякоти, бросая те на штаны и обувь. А они все стояли спиной к неспокойному каналу, пытающемуся утихнуть после бури, стояли и смотрели на парадную. Орди не так долго знал Алису, немногим дольше 3 месяцев, но даже ему было как-то не по себе, потому что он прекрасно знал, что последует за тем, как они ее задержат. Точно так же, как знал это и Миллар Пнев, для которого Алиса, как и Урский с Эрнсоном, наверняка уже давно стали чем-то большим, чем подчиненными. Знала и Алиса. Орди, повернувшись к оперативникам, заметил, как те держат в руках сигнальные медальоны. «Миллар, знаю», – процедил капитан, после чего глубоко, почти так, что пальцы обжег, затянулся. Затем, как паровоз, выдохнул целое облако дыма и, затушив о подошву то, что осталось от разом скуренной сигареты, хриплым, кашляющим голосом, произнес: «Идем, напарник». И они пошли. Их туфли шуршали по мокрой мостовой, а пальто трепыхались на ветру, напоминая звуками крылья встревоженных птиц, пытавшихся скрыться от тех охотников, что ходят тропами среди облаков. Арди был без плаща, распоряжением второй канцелярии, при исполнении обязанностей дознавателя, его избавили от необходимости носить какой-либо атрибут регалий, будь то погоны, плащ или официальная лицензия. Достаточно лишь удостоверения дознавателя второй канцелярии, что, само по себе, являлось лучшим маркером принадлежности к силовым структурам, потому как лишь их маги ходили по городу без регалий. Иными словами, плащ и звезды все равно надеть придется, но не сейчас, потому как в прошлом инциденте погоны хоть и уцелели, а вот плащ. Арди вздохнул. Он всеми силами пытался отвлечься от того, что их ждало. Пытался, но не мог. Миллар открыл двери, и они оказались в просторном холле. Как и всегда, по левую руку от входа висели почтовые ящики, по правую лестница и первые квартиры. Только в данном случае, учитывая, что дом не строился изначально под квартиры, от входа налево и направо уходили рукава длинных коридоров, в недрах которых также имелись двери. Видимо, когда-то давно здание еще не выкупили под цели жилого заселения, здесь, в офисах и кабинетах, работали люди. Стучали печатными машинками, звенели каблуками, шуршали бумагами и обязательно громко разговаривали, обсуждая важные дела и задачи. Именно так себе представлял офисы компании Арди, никогда там, собственно, не бывавший. А теперь тишина. Тишина, разбавляемая едва слышным шорохом, когда туфли погружались в жесткий, почти хрустящий ворс ковров, которыми тут, как и везде, застелили пол. Так проще, чем постоянно бороться с сезонной грязью, приносимой жильцами на подошвах. Вместе с Миллером они поднялись на третий этаж и прошли по коридору в западное крыло, свернув на перекрестке вглубь дома. Окна ровневой, видимо, выходили на противоположную от канала сторону. А жаль, вид красивый. Какие глупые мысли, учитывая обстоятельства. Они подошли ко входу. Самой обычной, ничем не примечательной двери из простой породы лиственницы, покрашенной столь же просто, алой краской и покрытой, когда-то, лаком. Теперь уже немного облупившимся, но с явными следами ремонта. На двери, как на страницах книги, остались следы прошлого. Когда-то давно ее поставили здесь те, кому имелось дело до своего домашнего гнезда. За дверью ухаживали, подновляли лак в тех местах, где требовалось, порой подкрашивали. Затем наступили годы, когда к ней относились спустя рукава. Забыли и забросили, из-за чего краска вспенилась, лак облупился, а еще через некоторое время принялись чинить. Миллар вздохнул, отряхнулся как пес, после чего расстегнул кобуру и, не доставая револьвера, потянул ручку на себя. Не заперто. Они прошли в коридор, чистый и светлый, с маленькой прихожей в виде стульчика, вешалки, приколоченной к стене и полочкой для обуви. «Разувайтесь», — донеслось, судя по звукам, из кухни. «Чаем напою». Миллар с Арданом переглянулись и, синхронно, развязали шнурки на туфлях и оставили те в прихожей. Обули заношенные, подъеденные молью тапочки и прошли через холл. Попутно юноша успел разглядеть маленькую гостиную со столом и диваном, а еще спальню. Планировка квартиры позволяла из коридора увидеть почти всю квартиру. Уютную, пахнущую цветами и, почему-то, сыром. А еще радостью. И, немного, страстью запутавшейся в сетях сердечной боли. Та еще осталась где-то на смятых простынях неубранной кровати, в разбитой вазе, разорванном плюшевом медведе, разбросанных цветах, вываленных на ковер украшениях, явно не из числа тех, что может позволить себе работница второй канцелярии. А еще кольцо, из белого золота, с красноречивым, большим бриллиантом, помолвочное. Оно лежало в центре, его явно бросили не сразу, сперва вертели в руках, размышляя о чем-то, а затем в сердцах швырнули о стену. На обоих след остался, оно отскочило и символично приземлилось в центр. Все это Арди прочел за мгновение, совсем как раньше, в Алькатских лесах, когда Шали учила своего друга читать следы. И Миллар, судя по взгляду, прочел ровно то же самое. Алиса действительно стояла на кухне, в своем привычном, деловом костюме. Черная юбка по щиколотку, неплотная жилетка, корсет и аккуратный пиджачок со следами отпоротых рюшек на манжетах. Ровнева порой сокрушалась, что ей сложно приобрести подходящий для ее специфической работы наряд, а шить дорого. Вот и приходилось дорабатывать то, что продавалось для дам. Кухня, метров 10 квадратных, не могла похвастаться ли кабелями и техникой. Дровяная плита, умывальник с баком и ведром под серую воду, просторный ледник и стол, на котором готовили и, порой, когда не было времени отнести пищу в гостиную, в попыхах ели. Об этом юноше сообщили следы и разводы, которые не смоешь и не отчистишь. На железной подставке стоял жестяной чайник, совсем недавно вскипевший. Рядом с ним примостился маленький, из дорогого фарфора, заварочный. Когда Милор и Ардан уселись на стулья, Алиса разлила заварки, покрыв той лишь самое донышко пузатых чашек, а затем налила кипятка. Напарники переглянулись и пить не стали, а Ровнева, поднимая чашку, сделала маленький глоток. Алиса обладала удивительной способностью пить едва ли не только-только вскипевшую воду. Объясняла тем, что привыкла согреваться горячими напитками в ее офисе, ведь всегда холодно. «Травить не буду», произнесла она. На ее пухлых, мягких щеках остались следы слез, руки тряслись ничуть не хуже, чем у Милора недавно, а сама она. Ардан отвернулся. Ему больно было смотреть на Алису, на эту невысокую, очень приятную девушку, с такой мягкой внешностью, и таким крепким и волевым характером, с умным, вкрадчивым взглядом серых глаз, таящихся по ту сторону толстенных очков, раньше, а теперь, она осунулась, в мешках под оправой скопились горести бессонных ночей, а кожа слегка одрябла, Алиса, всего за 30 часов, похудела на десяток килограмм, а еще посидела, изрядно, после развода, 3 года назад, ты выглядела лучше, Алиса, Милор нарушил тишину и взял чашку в руки, отпил и икнул, как ты пьешь такой горячий, привычка, ответила она осмысленно, но слепо, смотрела в одну точку перед собой, не сводя взгляда в сторону, лучшие 2 года в моей жизни, Милор, без вас, мужчин, только я и работа, лучшие, а ангелы, годы, Ильдар, а я ведь знала, продолжала Алиса, даже не слыша Пнева, знала, что не может быть так хорошо, милая госпожа, вы, кажется, обронили вашу улыбку, позволите мне вам ее вернуть, она явно пыталась спародировать глубокий голос Налимова, а светлоликий, что за чушь, я ведь так тогда и подумала, чушь какая, а он упрямый оказался, настойчивый, крепкий, совсем не та размазня, что мой бывший муж, я подумала, что он выдержит, выдержит мое общество, я ведь не подарок, Милор, это уж точно, Алиса это уж точно, кивал Пнев, так крепко сжимая горячую чашку, что у него пальцы покраснели не только из-за температуры, из меня не очень хорошая вышла жена, Милор, я не умею заботиться о мужчине, я умею работать, умею находить мелочи, детали, знаю химию, отлично знаю, потому что люблю ее, Алиса говорила сбивчиво, порой делая длинные паузы между словами, первого мужа я не любила, вышла замуж, потому что надо, потому что взрослая девушка должна быть замужем, а он был из хорошей семьи и обещал не требовать от меня ничего из того, что я не могла ему дать, обещал и соврал, а Ильдар он даже не обещал, Милор, он просто делал, не спрашивал, где я была, если задерживалась пару дней в лаборатории, не требовал готовить, сам прекрасно вечерами пропадал у плиты, нанял нам домработницу, представляешь, я сперва была против, но в доме стало чисто, а мне спокойней, и ему, мы ведь хорошо жили хорошо, кто-то смог занять место в твоем сердце кроме химии, Алиса улыбнулась, горько, так горько, что у Арди в горле заскреблись предательские кошки, мне так показалось, Милор, мне так показалось, она подняла взгляд в сторону комнаты, где рядом со смятыми простынями лежало помолвочное кольцо, перепутала любовь и понимание с проклятием, проклятие, она сжала кулачок и ударила им о стол, сильно, куда сильнее, чем люди бьют в сердцах, она хотела сделать больно, себе, чтобы болело тело, а не душа, Арди хорошо помнил это чувство, он сдался ему однажды и сам, там, в пещере Эргора, после смерти отца, потому что чувствовал то же, что и Алиса, ему тогда, маленькому, не знающему ничего о мире, казалось, что отец предал его, променял их семью на Эвергейл, но отец не предавал, Эргар помог Арди это увидеть и понять, вот только у Алисы совсем иной случай, он ведь просто использовал меня, использовал, трахал прямо там, на этих сраных шелковых простынях из Каргаамы, звал замуж, называл, она проглотила уже иссякшие слезы и тихо произнесла, любимый, называл любимый, и мне казалось, что он верит своим словам, и я поверила ему, почувствовала себя нужной, кому-то кроме мертвецов, которых режу каждую клятую ночь, кому-то живому, и мне стало тепло, тепло понимаешь, Милор, понимаю, Алиса, а теперь он помер, как собака, сдох, и мне даже не вцепиться ему в глаза и не вырвать его поганый язык, Просто тело, очередной кусок мяса, который вскроют, разложат по весам, а затем затолкают в деревянный ящик и спрячут под землей. Я снова одна, и мне снова холодно, Миллар, у меня будто сердце вырвали, надкусили, а затем выкинули как нечто ненужное. Они замолчали, у каждого перед лицом стояла кружка с чаем и тонкие ниточки пара вились над ароматным напитком. Я не помню, Миллар, что говорила ему. Алиса сжалась в комочек, уперевшись спиной в спинку стула. Не помню, мы просто болтали. Обо всем на свете. Он что-то рассказывал о своей работе, а я нет. Протокол ведь не позволяет. Я молчала. Поначалу. А затем минули месяцы. Я сперва говорила только о своем. Он ведь слушал. Понимал меня. Понимал, бред какой. Понимал он. Тварь. Я ведь кто? Я женщина с ножом, режущая трупы. Знаешь, как на меня смотрит на семейных собраниях? Знаешь, на собачье дерьмо смотрит лучше. И плевать им на мою степень в химии, плевать на публикации, название, плевать на все. Мать со мной снова стала разговаривать лишь когда я пришла с мужем, а потом, после развода, все по новой. Миллар молчал, он не понимал, не понимал и Ардан. Они сидели за одним столом, служили в одном отряде, работали над одним и тем же делом, но жили в разных мирах. Миллар и Арди могли лишь заглянуть в мир Алисы, но не понять его. Точно так же, как и она не поняла бы их мир. Я говорила все больше, делилась большим, а он всегда понимал, всегда слушал. А вечные ангелы, Миллар, сколько людей и сколько всего, из-за меня, моей глупости. Не говори так, Миллар потянулся взять Алису за руку, но та отдернулась от него как от какого-то монстра. Гнев застыл, он обманул тебя, дорогая, и кто знает, какими способами. Магия, зелья, артефакты или мужчины, скривилась Алиса, магия. Ему было, как и всем вам, достаточно лишь слов, и того, что я хотела в них поверить, сама даже не знаю ради чего. Они снова замолчали. Ардан чувствовал себя не просто не в своей тарелке, а так, будто застал нечто, что никогда и ни при каких обстоятельствах не предназначалось для его глаз и ушей. Я не предавала вас, Гнев, ни тебя, ни вторую канцелярию, ни, тем более, империю. Я знаю, Алиса, я знаю, ты просто ошиблась, промахнулась. «Ты не предатель, я это знаю». Алиса впервые подняла взгляд, и впервые в ее глазах отразилась хоть какая-то эмоция. Но лучше бы Арди этого не видел. То, что плескалось в глубине серых глаз, граничило с безумием. Безумием, порожденным животным ужасом. Страхом столь глубоким и сильным, какой может быть порожден лишь осознанием неотвратимой участи. «Ты знаешь эти те, кто будет меня допрашивать, они не знают, и не поверят и допрашивать». «Не понял Арди. Разве мы? Очнись, капрал!» — рявкнул Миллар, даже не поворачивая головы в сторону Ардана. Алиса стала причиной утечки оперативной информации. Террористы получили доступ к секретам второй канцелярии. Секретам, обеспечивающим безопасность всей страны. «Думаешь, что мы сейчас с тобой контролируем ситуацию? Ведем допрос?» «Нет, мы прибыли сюда, чтобы доставить Алису в черный дом. Где-где?» Гнев не договорил, не нашел в себе достаточно сил. «Я не хочу», — замотала головой Алиса. Слезы падали по ее щекам, не от обиды и разбитого сердца, а от страха, сводящего с ума ужаса. «Только не туда, Миллар, только не туда, только не к ним. Пожалуйста, пожалуйста, просто выйдите за дверь. Дайте мне минуту. Я сделаю то, что должен сделать офицер. Хотя бы так, дай мне уйти хотя бы так, хотя бы с остатками гордости. То, что должен сделать офицер». Арди не понимал, о чем говорит Алиса, но он столько раз бывал в самых разнообразных ситуациях с Пневым, что научился читать не только городские следы, но и эмоции своего напарника. Миллар лукавил, он верил Алисе, это факт, но он не мог позволить себе допустить даже мысли, что Ровнева рассказала не все, и этот факт, этот маленький, микроскопический червь сомнения, никогда не позволит Миллару дать Алисе сделать то, что она хотела. Просто потому, что на кону слишком многое, и они должны быть уверены в том, что должны знать, что именно Алиса рассказала Налимову и, что она действительно ни в чем не замешана, а это смогут выяснить лишь в черном доме. «Прости», — выдохнул Миллар и опустил голову. «Прости меня, дорогая», — Алиса шмыгнула носом, выпрямилась и кивнула. На мгновение она снова предстала в прежнем образе, умной, гордой девушки, внутри которой сиял крепкий стержень волевого характера. Такой же, как некогда у маршала Тивона Эллини. И почему мир всегда ломает именно таких людей? За что? Арди никак не мог взять в толк. Да, капитан, ты прав, произнесла она сухо и отстраненно. «Я бы на твоем месте поступила точно так же». «Тогда», — Миллар не договорил. Алиса оттолкнула его в сторону, а затем схватила фарфоровый чайник и, разбив о стену, потянулась осколком к собственному горлу. Потянулась, потому что Ардан среагировал первым. Вкладывая волю в слова, он произнес коротко: «Алиса, замри», и будто целый автомобиль на плечи поднял. Пусть и раненая, но не сломленная воля Ровневой ударила о него не хуже звездного оборотня, а может и куда сильнее. Ардан едва сознание не потерял, натолкнувшись на непреодолимую стену чужого сознания. Спящие духи, как же тогда был силен, даже на излете лет, его дедушка. Ардан так и не смог взять под контроль Алису, даже владея ее именем и став куда сильнее, чем когда прибыл в столицу. Ему не хватило сил, даже чтобы та хоть на мгновение, но выполнила его команду. И все же, короткой заминки хватило, чтобы вместо горла Алиса полоснула по кромке шеи, а Миллар, подскочив, выбил у нее осколок из рук и прижал девушку к себе. «Нет, нет, дай мне застрелиться, проклятие, Миллар, не хочу, нет, только не тут». Капитан зажал ее голову в треугольник и, аккуратно, насколько позволяла ситуация, придушил. Алиса скребла обломанными ногтями по его пиджаку, оставляя на лацканах масляные пятна. Затем вздрогнула, первый раз, второй, третий и обмякла, живая, лишь потерявшая сознание. Пнев поднял девушку на руки и, не сказав ни слова, направился на выход. Арди, также молча, направился следом. Они спустились вниз и несколько оперативников забрали Алису, убрав ту в автомобиль, после чего, перебросившись парой слов с Пневым, направились в сторону черного дома. Арди с Милларом остались на набережной одни. Капитан пытался прикурить. У него не получалось даже открыть портсигар. Руки дрожали так, что пальцы не попадали по замку. Миллар, бледный, как свет фонаря над их головами, выругался и убрал портсигар обратно. «Тес, что?» – дернулся Ардан, крепко сжав посох. И сам не знал, почему так сделал. «Вчера, господин Мак, я же не слепой». Миллар, как и Алиса недавно, говорил сбивчиво и не сводил при этом взгляда с бьющейся о гранит Ньювы. «У вас это серьезно, у обоих, а она порядочная девушка, господин Мак, хоть и из аристократов. Ну, разумеется, кто бы сомневался, что вторая канцелярия уже давно все проверила и все знала. Только вот почему с Ильдаром возник такой промах, хотя, может, свет на истину прольется, когда архив второй канцелярии поднимет все детали личных дел Налимова. Скоро пойдут слухи, господин Мак у них же, сраных аристократов, тесное общество, но она тебе ничего не скажет, никогда не скажет. Слухи, насчет того, что я полукровка и, насчет того, что ты иногда идиот», — перебил его Миллар. «Причем тут твоя кровь, дубина здоровенная, ты, мало того, что маг, так еще и дознаватель второй канцелярии. Посмотрел бы я на того, кто мнит себя бессмертным, чтобы сказать тебе что-то про твою кровь или твоих предков. Нет, она, незамужняя девушка, в чьем обществе постоянно видит одного и того же, конкретного юношу, и совсем не в светском антураже или как там правильно это называть. Знаешь, что это значит, и знаешь, как ее начнут называть за глаза». Ардан не знал, но догадывался. «У вас это серьезно?» — повторил Миллар. «Так что найди в себе смелость, ладно, не подставляя ее так сильно». И, наконец, Арди понял. Понял, о чем именно говорит Пнев. Тот рассуждал о вопросе, очень важном вопросе, который Ардан должен был задать Тес. А если та ответит отрицательно, что тогда? Спящие духи. Сердце юноши опять застучало так, будто стремилось сломать грудную клетку, дышать стало тяжело, а перед глазами все закружилось. «Я убью их». «Что?» — вновь дернулся Ардан и немного успокоился. Миллар так резко перевел тему, что это подействовало на юношу лучше холодного душа. А Пнев, смотря вслед удаляющимся черным автомобилем, повторил: «Я убью их, напарник, орден паука, каждого из этих ублюдков, убью с особой, блять, жестокостью, а затем, как любит говорить наш император, когда попаду в ад, то убью их еще раз». Арди тоже посмотрел вслед удаляющимся автомобилем. «Она вернется, Алиса вернется?» Пнев промолчал, и это стало лучшим ответом. «Поможешь мне, напарник?» — не поворачиваясь, спросил Миллар. Ардан ответил не сразу, ждал, когда его сердце и разум найдут искренний ответ. «Помогу. Тогда поехали, господин Мак, у нас все еще охренеть как много работы, а нас осталось только двое. Значит, мы понятия не имеем, что сподвигло Ильдара Налимова поставить все на кон ради пауков». Полковник поднял сигарету с пепельницы, но не спешил затягиваться. Почему он сильно заинтересован был в безумных экспериментах и ради чего вышел на капрала Алису Ровневу? При упоминании Алисы оба, и Арди и Миллар, вздрогнули. «Так точно, господин полковник, прелестно», – всплеснул руками глава второй канцелярии. «Спешу напомнить, что открытие подземных линий трамваев все ближе, как и публичный запуск дирижабля. И вот куда они ударят в следующий раз, и по кому, капитан, ты понимаешь, о чем я говорю? Уже полгода минуло, а из результата у нас только дурно пахнущая субстанция, которая не сильно помогает империи в целом и второй канцелярии в частности. Уже только ленивый в высоких кабинетах не посчитал своим долгом заметить, что мы сейчас абсолютно бесполезны. И, самое поганое, что мне, а Светлоликий, нечем возразить. Как будто в стране кроме ордена нет больше проблем. Есть, кивнул полковник. Но, капитан, с другими проблемами в стране и за ее пределами мы вполне успешно справляемся. Так что нашим врагам ни за что нас упрекнуть и попытаться откусить от нас еще больше, чем уже сделано. А здесь есть за что. Он поднялся с кресла и вновь подошел к окну. Как уже понял Арди, полковник всегда так поступал, когда размышлял о чем-то, что по записям эксперимента старшего магистра Парлакса, он владел ячейкой хранения в порту. И, когда мы это выяснили и туда прибыли наши оперативники, то она уже была вскрыта. И почему я не удивлен? Полковник снова открыл окно, впуская в помещение ветер и звуки улицы, кишащей людьми, и не только людьми, понятия не имевшими, что за разговор шел в данный момент в черном здании. У нас хоть какая-то зацепка имеется, есть шанс выйти через старьевщика на тех, кто может подкрепить нашу теорию о заинтересованности пауков в артефактах, уклончиво и весьма обтекаемо ответил Миллар, а оттуда на них самих. И как артефакты связаны с экспериментами Парлакса? Напрямую, господин полковник, впервые за вечер Арди принял прямое участие в обсуждении. Из артефактов подобного рода можно забрать энергию, которая, по рассуждениям покойного Парлакса, потребуется для активации его установки. И чем им лей-генераторы не подошли? По идее, у лей-генераторов, господин полковник, должно быть собственное лей-поле, которое может резонировать с установкой и мешать ей работать. Но это лишь моя теория. То, что у вас есть теория, капрал Эгабар, меня уже безусловно радует, но... Полковник облокотился на подоконник и как коршун разглядывал лежащий перед ним город. «Капитан, собери все материалы и отправь с посыльным Аверскому. Гриф высшей степени секретности. Важность настолько срочная, что, если Аверский начнет юлить, скажешь ему, что это мой прямой приказ». Миллар хмыкнул и кивнул. «Значит ли это?» «Да, капитан», в который раз перебил полковник. «Пока дело ордена пауков не закрыто, гранд-магистр Аверский находится в твоем прямом подчинении, а ты, в моем. Ничьи приказы, указы, распоряжения, уставы и законы, хоть земные, хоть, да простят меня ангелы, законы Светлоликого тебя и твоей группы, не касаются. Можете делать, что хотите. Хоть на сотни волков мне по столице разъезжайте и каждого второго с пристрастием допрашивайте, но найдите этих пауков. Найдите и нейтрализуйте. Если получится взять языка, прекрасно, буду счастлив пообщаться. Но в данной ситуации, и при текущей политической погоде, я, и император в том числе, будем рады тому, что вы просто устраните данную проблему. Поняли? А, доступ к арсеналу только при прямом, обоснованном требовании. Когда поймете, что будете их брать, а я, заметь, не сомневаюсь в ваших способностях воплотить в реальность этот момент, тогда и запросишь. Тебе, и твоим подчиненным, выдадут все, что вы сочтете нужным и все, что в данный момент есть в доступе в арсенале. И, почему-то, услышав это, Миллар, в отличие от информации об Аверском, не был сильно рад. Скорее, даже наоборот. «Свободны», — отрезал полковник. «И абсурд этот, который ты, капитан, подсунул мне в виде отчета, забери. Перепишешь сказки капрала и Габара нормальным языком и сдашь в архив вместе со сказочной копией, на которой я жду более высокого грифа секретности». «Так точно, тогда на этом все», и полковник, не отворачиваясь от окна, коротко произнес. Пнев, Эгабар и напарники, по очереди, столь же коротко попрощались. «Полковник, полковник», вместе с Миллером они вышли из кабинета, спустились на первый этаж, забрали вещи и покинули черный дом. Стоя около автомобиля, Пнев очень нервно курил. Таким встревоженным Арди своего напарника еще прежде не видел. «Нехорошо, господин Мак, как же, срань, нехорошо. Почему? А потому, дорогой мой любитель задавать сотню вопросов, что полковник нам только что весьма доходчиво намекнул. Намекнул на что? На то, что если мы проиграем в этой игре, то окажемся в соседней сровневой камере. Да, действительно, нехорошо. Глава 93. Ветер обдувал кожу на морде, а под лапами хрустел свежий снег. Воздух скрипел над ушами, щекоча кожу, а нюх улавливал самые тонкие, незаметные нотки запаха добычи. Горный козел искал воду. Молодой охотник шел по его следу последние 3 часа. Выслеживал медленно и аккуратно. Прятался среди обрывов и скал, кутался в снежные покровы, стараясь спрятаться от боязливого взора мутных глаз. Стремился заставить добычу поверить в то, что у нее все получится, что ее план сработает и водопой уже так близко. На деле же лишь клыки и когти молодого охотника все опаснее и опаснее приближались к Арде. Молодой охотник дернулся. Какой странный звук, такой чуждый, такой незнакомый, но такой мягкий и такой родной, словно Арде. Ардан открыл глаза. Лучик солнца, случайно заплутавший среди извечной серости хмурой метрополии, скользнул по огненным волосам и заискрил, отражаясь от зеленых, почти кошачьих глаз. Тесс, присев на край кровати, наматывала на свои тонкие, изящные пальцы его грубые, жесткие волосы, напоминающие скорее шерсть, чем действительно волосы. Одна из немногих деталей, доставшихся ему в наследство. Она была одета в домашнее, легкое платье, поверх которого качалась вязаная, пухлая, коричневая жилетка из овечьей шерсти. Госпожа Окладова разрешила Тесс связать ту из остатков материалов в ателье. Сезон холодов подходил к концу, и ближайшие 5 месяцев шерсть для вязания больше не потребуется, а не все из остатков можно перепрясть для изготовления костюмов и юбок. Вот Окладова и раздавала своим работницам самые неподходящие мотки. Ардан потянулся своей рукой к ее, нежно, насколько мог, обвил пальцами хрупкое запястье, слегка потянул на себя, одновременно с этим приближаясь собственным лицом, и вдохнул запах любимых духов Тесс. Те пахли травами, весенними, теми самыми, что растут на берегу только-только проснувшейся реки. Он потянул чуть сильнее и, у нас нет времени, смеясь, отстранилась девушка и, быстро нагнувшись, клюнула его в лоб. Но еще только, хотел было возмутиться юноша, за окном лишь забрезжил рассвет. Ах да, метрополия, пытаясь унять и убаюкать встревоженный штормом канал Маркова, но стрелка на часах уже почти коснулась отметки в 8 часов. Кажется, Арди проспал первую лекцию, а Тесс – начало рабочего дня. Впрочем, из-за постоянных переработок, госпожа Окладова относилась к Тесс с пониманием, если та приходила чуть позже. Девушка всегда выполняла всю работу в срок, а клиенты никогда не жаловались на качество. Взгляд Тесс внезапно слегка помрачнел. «Я уже думала, что не разбужу тебя», – ее миниатюрная, прохладная ладошка прошлась по его лицу, сметая остатки дремы. «Ты спал так крепко, и с каждым днем, ты спишь все крепче и все дольше». Бодрящие отвары, Ардан уже практически целиком жил на них, выпивал двойную порцию утром и днем, чтобы иметь возможность хоть как-то функционировать, успевая совмещать учебу в большом, причем на том уровне, чтобы получать стипендию и оставаться в числе лучших студентов первого курса, работу во второй канцелярии, о которой лишний раз вспоминать даже не хотелось, а еще и вечерние-ночные занятия у гранд-магистра Аверского, которые тоже не давались бесплатно. Но сколько бы Арди не брал у своего организма ссуды, за последние 3 месяца юноша похудел почти на 20 килограмм, но долг возвращать все равно придется, причем с процентами. И учитывая, что в последнее время Ардан боролся не только с вечной усталостью, но еще и сном, то возврат требовали уже совсем срочно. Но всего этого юноша не мог рассказать Тесс. Нет, он бы не увидел в ее теплых, зеленых глазах осуждения или встречной усталости от того, что ей приходилось мириться с его не самой простой жизнью, а просто. Просто он не хотел взваливать на нее последствия своих решений. Только не на нее, только не на Тесс. «Тесс, я, ты свободен в следующий 4-й день?» Она улыбнулась мягко и легко, с теплотой и заботой, на фоне которой даже тот самый, заплутавший лучик солнца, все еще плескавшийся в ямочках на ее щеках, выглядел не очень-то притязательно. Тесс сумела менять русло разговора так, что и самому не хотелось возвращаться к прежней теме. Арди, не без труда, заставил сознание очнуться и предоставить ему перечень ближайших дел. Сегодня у него лекции по теории биологии и алхимии, затем военное дело, И если первую пропускать было обидно, то вот вторую вообще без зазрения совести, а затем спаренные лекции у Конвилла, сразу и теория, и практика. Вечером же, Арди вздохнул, вечером им с Миллером необходимо посетить адрес, указанный старьевщиком, потому как это единственная оставшаяся у них хоть немного реальная зацепка, если не считать, разумеется, личное дело Налимова, в котором никто так и не смог отыскать ничего особенного. Арди попросил себе копию, та лежала в его небольшой квартирке в Эркере, в месте, куда он возвращался все реже и реже, и что-то ему подсказывало, что следующая неделя будет зависеть именно от сегодняшнего вечера. «Приготовишь кофе?» – попросила Тесс, поднимаясь с кровати. «А я пока поставлю на стол завтрак». Арди проводил взглядом свою юношу, вздрогнул и мотнул головой. Он проводил взглядом Тесс, после чего поднялся и, укрыв срам полотенцем, скорее по привычке, чем из-за необходимости, добрался до ванной комнаты. Довольно споро закончив с утренним моционом, особенно тщательно почистив клыки, опять же, исключительно по привычке, юноша, вдыхая ароматы ломтиков косули, положенных поверх каши из кореньев, направился на кухню. Вооружившись джезвой, Арди щелкнул реле над лей плитой. Замигали руны и по кабелю заструился мертвый огонь, мгновенно вспыхнувший синим пламенем над конфоркой. Интересно, сколько получил эксов тот гранд-магистр, что изобрел способ передачи лей по кабелям от накопителя к приборам. В конечном счете, эта технология, во многом, изменила весь мир. Как, наверное, могли бы изменить исследования старшего магистра Парлакса? Настоящие, а не фантастические, разумеется. Путешествие во времени надо же, даже если сама идея, по большому счету, звучала чем-то абсурдным, то... Арди протянул руку, открыл один из верхних кабинетов и достал жестяную баночку с зернами. Затем вооружился ступкой и перемолол те в мелкую крупу. Скоро надо будет пополнить запасы, лишь бы подгадать, когда из Каргаама или из Линтилера придут новые поставки. Обычно в эти дни цена ниже почти на 5 ксо за 25 грамм зерен. Но не суть. Итак, путешествие во времени и слова Налимова, сказанные по Арлаксу. Если прибавить сюда то, что говорила вампирша в цапле, а еще связь, казалось бы, не связанных друг с другом переменных в виде Индгара, звездного оборотня, Лорловой, нескольких вампиров, Налимова и того, кто обеспечивает это сборище печатями школы хаоса, вкупе с искусственными звездами, грозящими обладателю довольно быстрой смертью, то что получается. Арди, поставив джезву на огонь, принялся закатывать рукава и ждать, когда пойдут пузырики. По старой привычке, когда, в прошлом, столовые приборы совсем уж плохо ему подчинялись, юноша никогда не приступал к трапезе, не закатав предварительно рукава, иначе одежду каждый день стирать придется. В целом, если подумать, то прежде не связанные друг с другом переменные в уравнении под названием Орден Пауков могли быть связаны не только общей, относительно туманной целью, но и прошлым. Если принять на веру, что они действительно хотели отправиться назад во времени и что-то там изменить, то становилось понятно, почему их вообще не беспокоили искусственные звезды в голове. Хотя, опять же, если они вернутся во времени в своих телах, то и искусственные звезды переместятся вместе с ними, или же нет, парадоксы жалью Парлакса уже не проконсультируешься. Отсюда, кстати, можно объяснить и все те странности в логике и поведении пауков. С одной стороны, они вроде как действительно пытались свести жертвы к минимуму, а с другой, зачастую действовали с большим размахом. Просто по их логике, сколько бы народа не пострадало от их рук, то... Арди, Тесс позвала из кухни. «Будешь варенье из брусники?» — мне передала Ирис. «Ирис, кажется, так звали одну из коллег Тесс». «Да, буду», — отозвался Ардан и вернулся к размышлениям, не забывая следить за зафиркой джезвой и кофе. Сам он, по утрам, пил чай, вернее, так думала Тесс. На деле же, бодрящий отвар, в такой концентрации, что от Танхабы долго сокрушалась, что вообще обучила Арди науке трав, ягод, коренья и плодов. Так вот, сколько бы, по логике пауков, людей не погибло, все это незначительно, ведь они изменят будущее, а значит все мертвые, как бы вразрез с учением Светлоликова это ни звучало, восстанут вновь. И даже дети, положенные на алтарь Лорловой, не будут знать о участи, постигшей их альтернативные личности. Арди, задумавшись о детях и Лорловой, едва было не упустил вскипевший кофе. Выключив реле, он подхватил джезву и, накрыв горлышко темным ситечко, перелил содержимое в чашку, а гущу убрал в другую жестяную баночку. Все хотел поэкспериментировать с несколькими отварами. Кофе не приживался на территории новой монархии и большей части западного материка, так что Фае и Энхани прошлого не знали отваров на его основе. Точно так же, как Арди, не обладая всей картиной событий, мог не знать, что именно пытались сотворить Ларлова в канализации. Возможно, что его подозрение, затем подкрепленное подтверждением Аверского и научного отдела второй канцелярии, не имело ничего общего с реальностью. Возможно, что пауки вовсе не пытались призвать в ту ночь армию демонов и прочей нечисти, а скорее, проводили эксперимент. «Ты что-то сказал?» – донеслось из гостиной. «Нет-нет, чуть громче, чем требовалось», – ответил Арди. «Кофе готов, уже иду». Взяв чашку, Ардан направился за стол, где его уже ждала Тесса и завтрак. Но если им потребовался день зимнего солнцестояния, то, нет, день летнего солнцестояния в уравнение не вписывался. Почему? Не из-за константы, а, скорее, простого математического ожидания. Арди, может, и сконцентрировал бы свое внимание на летнем солнцестоянии, если бы не Ситхи Фае, предложившие ему сделку со сроком до первого дня лета. А то, что Ситхи с их пламенем и замысел пауков были как-то связаны, буквально лежало на поверхности. Оставалось, правда, все равно слишком много неизвестных, причем тут школа хаоса и процесс с демонификацией, изложенный в труде закрытого издательства «Дом магии». Что именно тестировала Ларлова в канализации? Как конкретно были связаны пауки? Кто являлся их лидером в вопросах звездной магии? Потому как вряд ли Индгар, Ларлова, оборотень, вампир и Налимов имели достаточно компетенций, чтобы хотя бы задуматься о том, о чем так свободно рассуждал Парлакс. И, самое главное, если перемещение в прошлое, в теории, работало именно так, как предполагал почивший старший магистр, то все пауки переместились бы лишь в одну, вполне себе конкретную точку континуума. А значит, их всех должна была, просто обязана объединять общая боль. Но какая? Досье Налимова действительно выглядело вполне себе стандартным. А следующая, ближайшая зацепка, Индгар, спящие духи. Когда же уже Аркар вернется со своего суда в Конклаве? Может быть, у него получится что-то выяснить о прошлом Индгара. Обращаться к Ардаргару с данной затеей сперва его требовалось найти. Потому как после происшествия с молотками, глава орочьих пиджаков залег на такое глубокое дно, что даже вторая канцелярия, судя по всему, понятия не имела, где тот находился. И все же, несмотря на все это, сердце Арди билось чуть быстрее. Он, размышляя о пауках, чувствовал в них добычу, ловкую, хитрую. Та пыталась обмануть его охотничье чутье, сойти с тропы охоты и оставить охотника голодным. Но ученик Эргара никогда не сбивался со следа. Он преследовал свою цель спокойно и внимательно, рассудительно и без крови в глазах. Он помнил все уроки своего наставника, все игры своих друзей. И, как и косуля, чье мясо сейчас рвали его клыки, однажды наступит момент, когда у него появится шанс для прыжка, нанести всего один удар, потому что именно столько и требовалось для Арди. Ардан вздрогнул и посмотрел на свои ногти. Те слегка удлинились, вздыбились и стали напоминать миниатюрные кошачьи когти. А в отражении на янтарной поверхности отвара он заметил, как подтянулась к носу верхняя губа, обнажив когти, и как вытянулись зрачки. Арди мгновенно сжал кулак, пряча когти, и прикрыл им клыки, попутно отвернувшись. В памяти тут же всплыло лицо Елены. В самый первый день обучения в Большом, когда они вместе обедали в кафетерии, Арди позволил себе задуматься и забыться, девушка изрядно испугалась. Мягкая ладонь коснулась его щеки, нежная, маленькая и совсем не дрожащая от страха. Арди повернулся и увидел Тесс. Та сидела к столу в полоборота и, по-прежнему, тепло ему улыбалась, не только губами, но и глазами.